посмеялся над своими мечтами. И в то же время невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения. Орест, по греческой мифологии, убийца своей матери Клитемнестры и ее второго мужа, за что его преследовали духи мщения Эринии. Я шел по темной улице вдоль канала и вспомнил дом своих приемных родителей в пригороде. Несомненно, моя приемная мать живет в ожидании моего возвращения. Пожалуй, мои дети тоже. Но я не мог не бояться некой силы, которая свяжет меня, как только я вернусь. На волнующейся воде канала у пристани стояла барка. Из другой барки пробивался слабый свет. Там, наверное, жили какие-то люди, семья, тоже любя друг друга и ненавидя. Но я еще раз вызвал в себе воинственный дух и, чувствуя легкое опьянение от виски, вернулся к себе в отель. Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные письма Мериме. И опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Но, узнав, что к старости Мериме сделался протестантом, я вдруг представил себе его лицо, скрытое под маской. Он тоже был одним из тех, кто, как и мы, бродит во тьме. Во тьме? Путь в темную ночь стал превращаться для меня в страшную книгу. Чтобы разогнать тоску, я принялся за разговоры Анатоля Франца. Но и этот современный добрый пастырь нес свой крест. Через час вошел Бой и подал мне пачку писем. Одно из них содержало предложение лейпцигской книжной фирмы написать статью на тему «Современная японская женщина». Почему они заказывали такую статью именно мне? Мало того, в этом написанном по-английски письме имелся постскриптум от руки: «Мы удовлетворимся портретом женщины, сделанным, как в японских рисунках, черным и белым». Я вспомнил название виски «Black and White» и разорвал письмо в мелкие клочки. Потом взял первый попавшийся под руку конверт, вскрыл его и просмотрел письмо на желтой почтовой бумаге. Писал незнакомый юноша. Но не прочел я и двух-трех строк, как от слов «Ваши муки ада» пришел в волнение. Третье письмо было от племянника. Я вздохнул свободно и стал читать о домашних делах. Но даже здесь конец письма меня пришиб. «Посылаю переиздание сборника стихов «Красный свет». «Красный свет», «Сякко», сборник пятистиший, «Танка», выдающегося поэта Сапто Макити, 1882-1953, вышел в 1913 году. «Красный свет». Я почувствовал, будто кто-то насмехается надо мной, и решил спастись бегством из комнаты. В коридоре не было ни души. Держась рукой за стену, я добрался до холла. Сел в кресло и решил, как бы там ни было, выкурить папиросу. Почему-то у меня казались папиросы «Айшип», «Дирижабль». С тех пор, как я поселился в этом отеле, я намеревался курить только «Стар», «Звезда». Искусственные крылья опять всплыли у меня перед глазами. Я позвал Боя и попросил две коробки «Стар». Но, если верить Бою, именно сорт «Стар», к моему сожалению, был весь распродан. «Айшип, извольте». Я покачал головой и обвел взглядом просторный холл. Поодаль, вокруг стола, сидели и беседовали несколько иностранцев. Среди них женщина в красном костюме, тихо разговаривая, иногда как будто поглядывала на меня. «Миссис Таунсхед», — шепнул мне кто-то невидимый. Имена вроде «Миссис Таунсхед», конечно, были мне незнакомы. Даже если так звали ту женщину, я поднялся и, боясь сойти с ума, пошел к себе в номер. Вернувшись в номер, я собирался сразу же позвонить в психиатрическую лечебницу. Но попасть туда для меня было бы все равно, что умереть. После мучительных колебаний я, чтобы рассеять страх, начал читать «Преступление и наказание». Но страница, на которой раскрылась книга, была из «Братьев Карамазовых». Подумав, что по ошибке взял не ту книгу, я взглянул на обложку. «Преступление и наказание». Да. Книга называлась «Преступление и наказание». в ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти верстанные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал.